День за днем по России расходились новые идеи, привлекательные для молодых новизной, радикальностью, презрением к надоевшему, привычному строю жизни. Идеи социализма соединялись с проповедью вооруженной борьбы масс. Материальные потребности масс и борьба за их удовлетворение были объявлены сутью исторического прогресса. Отцы этих идей или не понимали, или не принимали. Но не ясно ли, что дети, безусловно, умнее отцов, по одному тому, что следует за ними? Одних детей грело самолюбие, других — высота идеи, но и те, и другие сходились в отрицании темных сторон действительности. Российское общество торопливо обживало дарованную свободу и пыталось осознать себя в новом качестве. А в самом деле, что за странное наступило время, размышляла Елена Штакеншнайдер, все как-то ценится не само по себе, а относительно. Некрасов угодил минуте, Некрасов выше Пушкина. Пройдет минута, и Некрасов станет, пожалуй, не нужен, но в настоящую минуту не смеет тронуть его, иначе ты ретроград, и еще каких ругательных слов вроде этого нет. Нет нетерпимее людей, чем либералы, делала парадоксальный вывод дочь царского архитектора, не желавшая вступать в строй хариста к революции по герценовскому выражению. Тем временем все больше учителей в школах оставляло детей ради составления рефератов. Профессора в университетах яростно спорили, обвиняя друг друга в клерикализме или радикализме. В больницах не хватало врачей, а больные боялись идти туда, где холод, голод и равнодушие служителей. В городах общественные деятели не замечали нечистоты улиц, дикого пьянства и разврата с одной стороны и прозябания немногочисленных библиотек с другой. В присутственных местах продолжался хаос неурядицы и неправды за неспособностью и корыстолюбием чиновников. В храмах народных в немалой части сел и деревень то двери были заперты, то среди темного народа бормотали дьячки, сами не понимая толком слов Писания. Вот жатва, на которую надобны были деятели. Обширнейшее поприще открывалось в реформируемой России для полного раскрытия всех сил, способностей, жара души. «Умейте слушать, как растет трава, и не учите ее», — взывал из Лондона Герцен. «Вот все, что может сделать человек, и это за глаза довольно скромнее надо быть». Но иные громкие слова звенели в воздухе. «Прогресс, социализм». Благо народа. Руководствуясь такого рода общей идеей, лестно приняться за общую переделку общества, разом отметая все прежде содеянное, и начинать строить на пустом месте хрустальный дворец. Несмотря на отсутствие убедительных улик, Чернышевский был признан виновным в принятии мер к неспровержению существующего порядка управления, осужден на 7 лет каторги и вечное поселение в Сибири. 19 мая 1864 года на Мытной площади был совершен обряд гражданской казни, после чего страдальцы идеи отправили на каторгу на Кадайский рудник. Он не оставил мысли об ускорении пришествия светлого будущего и понемногу начал писать в Сибири новый роман под названием «Пролог». Глава 4. Памятник. Среди каждодневных обременительных дел Александру Николаевичу редко удавалось подняться над заботами сегодняшнего дня, и потому тем более он был рад празднику в честь тысячелетия России. Летом 1862 года государь не счел возможным выехать за границу или в Крым. Он посетил прибалтийские губернии. В Риге, Метавии и Либаве встречался с администрацией и местным дворянством. Дети 2 недели принимали морские купания. По возвращении домой отправился в Кронштадт, где приветствовал английскую эскадру, прибывшую с дружественным визитом. Принял сына английского короля, принца Альфреда, герцога Эдинбургского, симпатичного малого, отказавшегося в тот год от короны греческого короля.